Получается и раковины, и заусеницы. С подрезанными же рукавами формовать куда сподручнее, и скорость движения большая. Пусть также Жора растолкует всем литейщикам, что такое кокери, для чего они служат, а еще того лучше, нехай он ради примера заформует да зальет детальку с кокерем. Полезно очень. А то взять, к примеру, меня. Лишь тут впервые я увидел, что это за штука такая. Солнце уже свалило в море. На прогретую усталую землю спускались теплые молочные сумерки. А я все писал и писал. Даже рука заныла. Хуже, чем от набойки. Жертвы Салона. Полный и погожий месяц уже взобрался на небо. Свет его рассыпался блестками по тихой воде бухты. Все воскресенье вместе с хлопцами мы провалялись в приморском песке, как заправские курортники. Прокаленно солнцем до самых костей, коричнево-красный от загара, я медленно брел по мягкому асфальту и наткнулся на Головацкого. Он шел на прогулку в легкой опашке, в кремовых брюках, в сандалиях на босу ногу. «Ищу пристанище от жары», — сказал Головацкий, здороваясь. Вентилятор дома испортился. Пробовал читать, не в моготу. Размаривает. Уже и бузу пил, и яблочный квас с изюмом. Не помогло. Давай заберемся туда, подальше. И Головацкий кивнул головой вглубь парка. Признаться, я думал по случаю воскресенья навестить Турунду. Даже друзей звал туда к нему, в Лиски, на берег моря, но они отказались. Предложение Головацкого заставило меня изменить первоначальный план. Мы смешались с гуляющими и пошли аллеей мимо площадки летнего театра, отгороженного высокой решеткой. Там дробно стрекотал киноаппарат, и под самым экраном слышались одинокие звуки рояля. Сегодня на открытом воздухе давали «Медвежью свадьбу» и «Кирпичики», две картины в один сеанс. Гуляющие повалили туда, и в аллеях для воскресного дня было сравнительно просторно. В зеленом тупике, куда пришли мы с Головацким, оказалось совсем пустынно. Сквозь решетку сада просматривался освещенный переулок, который вел на Генуэзскую. Тупик сада, образуемый ветвистыми деревьями, оставался в тени, и мы сразу почувствовали себя прекрасно, откинувшись на выгнутую спинку скамеечки. «Внимание, Манжура!» — подтолкнул меня Головацкий, указывая на переулок. В полутьму парковой улицы выпорхнули две девушки в легких ситцевых платьях. Едва очутились они в тени лип, как первая девушка присела на ступеньку крылечка. Поспешно, словно ее догонял кто-то, она стала проделывать какие-то фокусы со своими ногами. Скоро я понял, что девушки освобождаются от туфель. Потом, как кожу со змеи, они стянули длинные чулки, засунули их в туфли и бережно завернули обувку в газеты, еще заранее припасенные для этой цели. Оглядываясь и разминая ноги, по-видимому, чувствуя себя отлично босиком, девушки побежали в сторону Лисок. И тотчас же из освещенного переулка по тень лип выпорхнула целая стайка подруг. Подбежав к крылечку и садясь на ту же ступеньку, они проделали то же самое, что и их предшественницы, и, завернув свои узкие туфли кто в старую газету, кто в платок, легко и радостно разбежались по домам. Улыбаясь и таинственно поглядывая на меня своими умными глазами, Головацкий сказал: «И смех, и грех, не правда ли? Такое зрелище можно наблюдать отсюда каждый вечер». «Смотри, еще!» — шепнул я. «Новые жертвы!» На парковую вырвались, пошатываясь, две подруги. Одна была в блузочке-матроске с челкой на лбу, другая придумала себе платье-тунику с удивительно широкими рукавами. Девушка в матроске с откидным воротником даже до заветной ступеньки не могла добраться. Она сходу обхватила старую липу и, прижавшись к ней, сбросила с ног блестящие туфельки. «Какое блаженство!» — донесся сюда ее тонкий голосок. «Думала, сомлею, так жать стали. Чулки-то с тени, Марлен», — сказала ее подруга, уже присевшая на крылечко. «Подошву протопчешь. Погоди, пусть пальцы отдохнут». И девушка в матроске медленно прошлась под липами в одних чулках, как бы остужая ноги на камнях тротуара. А вольно тебе было такие тесные заказывать?